Глава 12. Ну, наконец-то, ёба! Как-то утром я услышал крики мутного. Все как обычно. Сплошные проклятия, обещания жутких анальных казней. Но это еще мелочи. В тот момент, когда его кресло прокатили мимо моей двери, он одному из конвойных обещал в череп насрать. Здесь я уже не сдержался и заржал. «Гера, ты как, братан?» Тут же раздался голос кореша. «Им скоро пизда всем настанет! Я слышу их, они уже рядом!» «Завали ебало, пидор!» — рявкнул на него голос конвойного. «Наши как там? Остальные? Ты видел кого? Что с Леной?» Бросился я к двери, когда понял, что это единственный за все время шанс пообщаться и выяснить хоть крупицу информации. «Да все с твоей шмарой хорошо!» — долетел его крик из глубины тоннелей. А вскоре после этого начало твориться нечто невероятное. Мне принесли обед, как обычно, опостылевшую перловку со вкусом тушенки. Ну а раз на обед положено суп, то эту баланду как следует разбавляли водой. Но плюс тоже имелся. Жижа иногда бывала горячей, хотя чаще всего просто теплой. Я подобрал миску с пола, и тут в коридорах взвыла сирена. Свет в камере погас. Теперь он сюда проникал только через узкую щель между дверью и полом. «Ну, блядь, отлично просто!» – пробормотал я и зашарил рукой по бетону в поисках ложки. Конвойные чего-то всегда бросали ее на пол рядом с миской. Почему нельзя оставлять ту в тарелке, я не понимал. Наверняка они делают это специально, чтобы поднасрать. Вот только мне похер, брезгливостью я никогда не страдал. А уж вытереть ложку о нижний край майки, чтобы песок на зубах не хрустел – вообще не вопрос. Интересно, что у них там происходит? Может, опять погрузка какая? Или подкрепление прибыло? Так уже бывало, и не раз. Из глубины тоннелей донесся слабый звук перестрелки, который заставил меня даже прекратить жевать. Я напряг слух в ожидании повторения, и оно не заставило себя долго ждать. Однако на этот раз она вспыхнула после пронзительного крика и стала походить на беспорядочную. Это только в кино автоматные очереди не прекращаются. В реальности магазин опустошается буквально за пару секунд, но вот в здравом уме так никто делать не станет. Даже пулеметный огонь не ведется на весь боеприпас. Сейчас я услышал огонь нескольких стволов, который стих спустя пару ударов сердца. Но именно так и тратятся патроны, когда человек пребывает в панике, а затем снова кто-то закричал. Звуки постоянно перебивала мерцающая сирена. Хорошо, что она постоянно не воет, хотя так, кажется, даже больше раздражает. «Блядь, да что же у вас там такое творится?» – спросил я в пустоту. Я, отставив миску в сторону, улегся на пол и поднес ухо к щели. Вдруг сирена стихла, свет в тоннелях мигнул и погас, погрузив подземелье в кромешную тьму. Длилось это недолго, пока автоматика не зажгла аварийное освещение, а вместе с ним бункер наполнился звуками смерти. С разных сторон зазвучали крики, стрельба, яростные матерные команды, но на этот раз к людям подключился кто-то еще. Такое рычание человеческое горло производить не в состоянии, точнее будет назвать это рев. Будто несколько медведей одновременно ворвались внутрь и крошат всех, кто попадается на пути. Что-то вдруг зафыркало совсем рядом, будто огромный пес пытается что-то учуять, с силы втягивая в себя воздух. Липкий страх внезапно навалился на меня и скрутил низ живота. Как же давно я его не испытывал, уже и позабыть успел. Я оцепенел. Волна холода прокатилась по спине, оставляя противное покалывание в кончиках пальцев. Легкие пытались набрать побольше воздуха, но я всячески тому сопротивлялся, потому как малейший звук может выдать, что в этой камере есть еда. Тварь за дверью несколько раз сильно фыркнула, подняв небольшие клубы пыли, которые я отчетливо рассмотрел на узкой полоске света, а затем по ушам ударил рев. «Мама!» — одними губами прошептал я. И в этот момент на дверь обрушился удар. Силища у монстра из тоннеля было столько, что на пол полетело бетонное крошево. Я свернулся в клубок и забился под нары. Хуже места, чтобы спрятаться, не найти, но накрываться с головой одеялом еще смешнее. К тому же, кроме толчка в углу, здесь больше ничего нет. Повторный удар погнул угол у железной двери, в камеру проникло чуть больше света. Но поднять глаза и взглянуть на чудовище не хватало моральных сил. Третий удар вновь выбил из стен бетонную крошку, и я, наконец, взглянул в смерти лицо. Точнее, на лапу, которая ухватилась за выгнутый угол. Монстр взревел, а металл не выдержал и с противным скрежетом начал рваться. Что-то грохнуло внутри, затем еще раз и еще. Рев сделался громче. «Бабах!» Звук ударил по ушам так сильно, что оставил после себя неприятный звон. Я уткнулся носом в пол и прикрыл голову руками. Больше не в силах смотреть на то, что сейчас ворвется внутрь и станет хрустеть моими костями. Сомневаюсь, что Лена сможет вернуть из мертвых кучу говна, что непременно от меня останется после употребления в пищу. Сердце бешено стучало в груди. Дыхание скрипом вырывалось, оставляя мокрое пятно на бетонном полу. Но это все, что происходило в камере. Почему я все еще жив? Или уже сдох от страха, потому и не чувствую боли в оторванных конечностях? Горло подкатило, и я не смог сдержать рвоту. Правда, успел слегка оторвать лицо от пола. Перловка мелкими, противными шариками полетела наружу, не забыв проложить себе путь и через нос. Более отвратительного ощущения, наверное, не существует. Однако я все еще жив. Никто не раздирает мою плоть на части, да и в дверном проеме пусто. Лишь часть вырванной коробки торчит, да искореженная до неузнаваемости дверь, которая так и осталась прикреплена к нижней петле. Я вытер рот рукавом, сделал небольшой глоток воды и, прополоскав рот, сплюнул прямо на пол. Затем по очереди прочистил каждую ноздрю и только после этого нормально попил. Ноги трясло, навалилась слабость, и я опустил зад на шконку. Из глубины тоннелей все еще долетали крики вперемешку со стрельбой. Хоть бой проходил где-то далеко, звуки здесь разносились достаточно хорошо, и казалось, будто это за соседним поворотом. Раздался совсем рядом голос Лены, и снова расстояние, да и направление невозможно определить. «Герат, где ты?» «Да здесь, бля!» — буркнул я, пребывая в адреналиновом отходнике. «А-а-а!» — просто выкрикнул я, чтобы указать свое местоположение. Топот ботинок прозвучал совсем рядом, а следом за ним снова появился голос девушки. «Гера!» Она практически выдохнула мое имя, точнее кличку, и принялась ощупывать меня и тормошить. «Ты как, живой? Идти сможешь?» «Что там за хуйня творится?» Пересилив усталость, спросил я. «У мутного талант прорезался», — охотно ответила она и уселась рядом на шконку. «Там пиздец, что творится». «В смысле?» Даже оживился я от удивления. «Блядь, ты можешь с подробностями?» «Лучше один раз увидеть», — похлопала меня по ноге Лена. «Я уже несколько раз проблевалась, пока до тебя дошла. Пойдем, покажу». Я молча глянул на нее, но и намека на улыбку не заметил. Она на полном серьезе сейчас все это говорила. Видно даже, что ей страшно до усрачки и ровно настолько же неприятно. Сделалось очень любопытно. Я поднялся на ноги и протянул девушке руку. Та с благодарностью кивнула, приняла помощь, а уже через пару шагов мы выбрались в узкий коридор. Дверь, что монстр вырвал из моей камеры, практически полностью перегородила его, и нам пришлось перебираться прямо по ней. Рев, крики все еще раздавались с разных концов бункера, иногда под аккомпанемент редких выстрелов. Основная канонада уже стихла, видимо, не так много осталось живых, способных оказать сопротивление. Буквально через пару шагов нам на глаза попался кусок мяса, некогда имевший форму человека. Сейчас казалось, что его вывернули наизнанку, а затем пропустили через шнек мясорубки. Кости торчали отовсюду, поза такая, что невозможно понять, где рука, где нога. Голову, кажется, вообще раздавили, будто катком переехали. Лишь куча мозгов и осколки черепа возле куска шеи говорили о том, что она здесь когда-то присутствовала. А дальше все превратилось в сплошное месиво из человеческих частей, внутренностей, крови. Где-то в глубине тоннеля слышался сдавленный стон, но когда мы подобрались к его источнику, даже у меня, закаленного жизнью в мире апокалипсиса, по спине пробежали ледяные мурашки. Непонятно, как этот кусок все еще оставался живым. Рука оторвана, одна нога находится под спиной, а из задницы торчат кишки. Несмотря на кровопотерю и нереальную боль, глаза все еще смотрят осознанно. Во взгляде отчетливо читается мольба и совсем не о помощи. Хотя это как посмотреть. Подарить быструю смерть в его ситуации будет наилучшим благом. «Мразь ебаная!» Лена с презрением плюнула ему в лицо. «Чтоб ты прожил таким как можно дольше, гнида!» «Злая ты!» — тихим голосом произнес я, но помогать раненому тоже не спешил. «Пидары!» Откуда-то из глубины донесся восторженный крик мутного. «Пизда вам!» Фразы долетали до нас не полностью, теряя половину звука в закоулках бесконечного бункера. Направление тоже не совсем понятно. вроде как донеслось с той же стороны, откуда и утробное рычание. Мы с Леной переглянулись, и в глазах у обоих читался вопрос. Я молча пожал плечами в ответ и направился в ту сторону, с которой, как мне показалось, слышал голос Мутного. «Там вроде как реактор», — каким-то образом определила направление Лена. «Я не знаю. Меня каждый раз мордой в пол конвоировали», — отозвался я и крикнул на очередной развилке. «Мутный, ты где? Сюда идите!» — вернулся ответ слева. «Я этих пидоров в реакторную загнал!» «Значит, правильно идем», — кивнул я сам себе и отправился дальше. «Ты Тоню видела?» «Нет», — отозвалась Лена. «С того момента, как нас сюда притащили, ни разу». «Ладно, после разберемся», — отмахнулся я. «Сейчас уебков добьем и решим, что делать дальше». Следующий поворот поверг нас в шоковое состояние, а если быть точнее, в ступор. Это как если внезапно увидел большую собаку, сразу замираешь на месте. Такое происходит скорее интуитивно, хотя не во всех случаях подобное поведение оправдано. Однако вместо собаки мы увидели в конце коридора нечто иное, не совсем поддающееся логичному объяснению. Мутанты, монстры. Никак иначе этих тварей не назвать. Они походили и на медведей, и на горилл одновременно. Огромные, мохнатые, каждый весил килограмм 700, если навскидку. В тоннеле, который и низким-то не назовешь, эти твари стояли слегка пригнувшись, а высота потолков достигала метров 3, никак не меньше. Один из мутантов пытался выбить дверь, но получалось издавать лишь едва слышимые шлепки по герметично запертой переборке. Она, к слову, вообще никак на них не реагировала. Видимо, толщина там очень серьезная. Не удивлюсь, если ее внутренняя часть еще и свинцом залита, чтобы не пропустить в жизненно важный объект частиц ядерного распада, в случае аварии на реакторе, конечно. Ну или вот в таком, как сейчас. Мутантов я насчитал всего 4, но этого количества оказалось достаточно, чтобы раздавить всю вооруженную до зубов охрану в бункере. Однако для данной преграды и десятка подобных будет мало. «Гера, бля!» Увидев меня, оживился кореш. «Давай, въеби эту дверь!» «Здесь нечем», — покачал я головой. «Или ты думаешь, я тут просто так сижу и этих обмутков слушаюсь?» «Я ебу! Может, и извращенец какой!» — высказал свое предположение тот, не забыв при этом нагло ухмыльнуться. «Знает, сука, что с такой охраной ему некого больше бояться. Хотя он и без подобной страховки способен гнать все, что только в голову приходит. Ты Тоню нашел?» — поинтересовался я, переведя тему разговора в другое русло. «Даже не вспомнил о ней», — отмахнулся тот. «Да как, блядь, до них добраться-то теперь?» «Можно кое-что сделать», — почесал я макушку. «По идее, в каждом таком бункере имеется система фильтрации воздуха. Судя по гулу, что доносится из этих коробов, вентиляция сейчас исправно работает». «Предлагаешь ее разъебать?» — оживился наркоман. И один из монстров развернулся ко мне, полной готовности крушить и убивать все, на что укажет хозяин. «Тихо, не газуй», — осадил я товарища. «Я предлагаю выкинуть из нее фильтры или сломать их. В общем, нужно заполнить это место ядерным мусором. Тогда помимо твоих чудовищ, на этом слове я осекся и с опаской посмотрел на жуткую, изувеченную мутациями морду, добавится магия, короче. Возможно, тогда мы сумеем вскрыть коробочку». «Тебе гориллу дать или сам справишься?» — уточнил Мутный. «Нахуй они мне. Я даже не понимаю, каким команды отдавать», — пожал я плечами. «Лучше Тоню вытащи». «Нихуя с ней не станет. Пусть еще посидит». Отмахнулся тот и снова обернулся к переборке. «Пизда вам, педики! Можете сидеть там сколько влезет! Скоро я вас оттуда один хуй выковырну!» Мысленно оставили товарища дальше орать в стену, а сами отправились искать комнату, что отвечало за фильтрацию воздуха. Дело казалось не сильно сложным. Иди себе по коробам, задрав голову к потолку. Вентиляция, какой бы огромной она ни была, все равно рано или поздно приведет к своему истоку. Но побродить, конечно, пришлось, потому как ветвилась она не хуже, чем кровеносная система или те же ветви деревьев. Однако все же периодически приводила к более толстым ответвлениям, по которым мы и прибыли в интересующее нас место. Гул улиток, отвечающих за приток воздуха с поверхности, услышали до того, как обнаружили искомое. Ну а внутри даже разговаривать оказалось невозможно. Фильтры были похожи на те, что используются для противогаза, только увеличенные в десятки раз. Даже цветом таким же выкрашены. Они ровными рядами стояли вдоль стены, опутанные системой трубопровода. Какие-то дополнительные фильтры из войлока или похожие на него ткани. Они были собраны в большие щиты, которые мы обнаружили в соседнем помещении. Но чтобы в него попасть, пришлось проползти туда на четвереньках, через небольшую дверцу сбоку. «Хрен там разберешь, что откуда выходит и куда приходит», — почесав макушку, пробормотал я. Думал я недолго. Вышел обратно в коридор, пошарил глазами среди кучи разорванной плоти и вытянул знакомое взгляду оружие — дробовик. Проверил наличие боеприпаса, попросил Лену покинуть комнату и не забыл при этом сам спрятаться за угол. Патронов оказалось всего 5, но их хватило, чтобы через пару секунд из вентиляции под потолком стали появляться небольшие, да более знакомые росчерки. Пока их количество было не так много, чтобы идти и разносить переборку реактора, но так-то лишь начало. Думаю, пары часов хватит, чтобы выровнять их содержание до уровня снаружи. Часть метеоритов устремилась ко мне, и не только. Организм Лены тоже впитывал их, и я отчетливо это наблюдал. Буквально несколько секунд, и мое самочувствие стало гораздо лучше, а когда мы добрались обратно к Мутному, вообще был готов скакать и бегать. Энергия била через край, а вместе с тем воспрял и моральный дух. «Ну чё, получилось?» – первым делом спросил тот, когда мы появились из-за поворота. Вместо ответа я втянул в себя несколько частиц и не сильно грохнул молнией под потолком. «Заебцом! Давай, ебашь их нахуй!» Мутный ткнул пальцем в перегородку, и мутанты мгновенно отреагировали, набросились на преграду. «Потерпи», — поморщился я. «Их еще недостаточно». Уже в третий раз грохнули выстрелы, следом за которыми раздался рев. Очередная попытка прорваться не увенчалась успехом. Не с нашей стороны, конечно, жалкой горстки военных. Непреодолимая переборка, что отрезало нас от остатков армии, сейчас растеклась по полу бесформенной лужей. Перебраться через нее в данный момент возможности не было. Жар от уже застывшей лужи исходил непереносимый, даже воздух вибрировал. Это решение пришло ко мне не сразу. Вначале я пытался ее поднять, пробить, даже запустить невидимые механизмы, что отвечали за управление этой махиной. Но каждое такое пожелание скручивало тело в жгут, заставляя выть от боли. Пока я страдал и пытался найти решение, Лена отправилась изучать содержимое бункера, а заодно выяснить, где же все-таки наша Тоня. Она-то и подсказала, когда нашлась, что еще можно попробовать. Все же у богатых, образованных девочек иногда проскакивают здравые мысли. Конечно, когда она предложила расплавить переборку, я, да и все остальные восприняли это скептически. Но после объяснений стало ясно, что именно такой подход, скорее всего, принесет плоды. Ведь что такое нагрев? Оказывается, физика объясняет этот процесс очень просто. Скорость движения частиц. Чем быстрее они движутся, тем выше температура объекта. Поняв суть, я заставил двигаться частицы внутри самого материала, из которого сделана переборка. Правда, собирался сделать лишь лазейку, но теперь уж как вышло. Вначале дверь затряслась, затем отдалась протяжным гулом, больше похожим на стон, но вскоре по всей поверхности стала надуваться и темнеть краска, а минут через 15 мы вынуждены были спрятаться за угол от нестерпимого жара. Сколько я прокачал через себя энергии, не знаю. Но через некоторое время металл раскалился до белого цвета и словно кисель растекся по бетонному полу. К слову, тот не переставал обстреливать нас крошкой все это время. И вот теперь путь освобожден. Жаль, что остывать эта куча будет гораздо дольше. Можно, конечно, снова прибегнуть к магии, только вот сил почти не осталось. А ведь впереди еще и атака ожидает, хотя в этом плане Мутно желает все сделать сам. Военные тоже не дураки. Прекрасно понимают, что их ожидает, как только раскаленная преграда остынет. Вот и пытаются вырваться, но это больше походит на отчаяние. Потому как им точно так же не судьба преодолеть металл, растекшийся по полу. Мутный периодически отправляет своих жутких подопечных с проверкой. Вот на них и тратит боеприпас, загнанные в угол бойцы. На всякий случай я на монстров небольшую защиту вешаю. Но судя по тому, что эти твари тут устроили, она им не особо-то и нужна. «Ну чё, пошли разъебем эту петушарню!» Спустя часа полтора хлопнул в ладони Мутный и поднялся с пола. «Мои уже смогли пройти. Чутка прикроешь нас защитой и погнали?» «Да, пойдем», — согласился я. «Девочки, подождите здесь». «Да сейчас, ага», — в один голос заявили они. Сидевшие до этого спокойно Лена с Тоней тут же оживились. Им было что предъявить, и на месте военных я бы уже начал вышибать себе мозги самостоятельно. Женская месть, как правило, гораздо жестче и продуманнее. А уж на что способны наши крали, одному дьяволу известно».